Глава шестая. Все-таки подстава, но другого характера. Сразу становится понятна и настойчивость Кэт, и легкость, с которой она сняла платье. Везет тебе, Алик, на приключения. Где же твой отец? Джон дурашливо оглядывается. Петр Михайлович, где же вы? А он ушел, мурлычет Кэт, не отлипая от меня. Нам без него интереснее. Джон уже издалека начинает махать руками, накручивая себя для ссоры. В нормальном состоянии он бы меня не волновал. Опыт показывает, что вломить ему я смогу и один на один, но сейчас я, мягко говоря, не в форме, и это уже настоящая подстава. «Так ты что, его уже познакомила со своим новым приятелем?» Джон тычет в мою сторону пальцем. «Он в восторге!» «Завидуешь?» — Кэт разворачивается во всей своей красе. «Тебя-то он и на порог не пускает». «Где уж там?» — кривляется парень. «Любой сраный навозник лучше меня будет, и нашла себе пару по достоинству». Заметно, что в этой ситуации они ругаются друг с другом, но оба пытаются сделать крайним меня. Для Джона я коварный соблазнитель, который мешает их идиллии, для Кэт повод заставить парня поревновать, и там статист. Но каков мудак? Видит мою перевязанную руку и понимает, что на обострение я не пойду, вот и резвится». «Но ничего, я умею делать больно и по-другому». «Джон, — говорю, — может, я чего не так понял? Может, тут любовь-морковь у вас? Я с Кэт решил замутить, потому что решил, что она свободная». «С чего это?» — удивляется Кэт. «Для той сам факт, что мы решили замутить в новинку. Она только Джона позлить хотела, и моя инициатива ей удивительна. Постоять декорации, пока они эмоции выплеснут, а потом уйдут под ручку». «Ну нельзя же двух девушек разом ревновать, — развожу руками, — за двоими бегать надвое порвешься». «Врешь! — кричит Джон, так что жила на шее надувается». «Это ты про кого?» — Скэт разом слетает вальяжность. «Про эту белобрысую сучку?» «Да она только подвезла этого колхозника, — выкручивается Джон, — он сам к ней липнуть стал». «Прости, чувак, — говорил, — я тогда и подумал, что вы с Кэт просто приятели, и она за тебя, дурака, тревожится, чтоб ты во всякий криминал не лез. Мы случайно встретились. И ключи от ее флета у тебя тоже случайно оказались, добиваю я Джона. Да, раньше я молчал об этом из какой-то глупой мужской солидарности, но совершил человек ошибку, сделал из нее выводы, с кем не бывает. Но Джон, похоже, случай необучаемый». «Врешь», — повторяет он. «Кэт, у него после той встречи, когда я кассеты вернул, шишка на голове была?» — спрашиваю. «Слева, примерно над глазом». «Была», — кивает она. «Он говорил, что на лестнице споткнулся». «Это я его, пепельницей. Тяжелый такой, стеклянный», — говорю. «Блондинка отравила, а этот пришел обобрать». «Сомневаюсь, что ты была у нее дома, но она на журнальном столике стояла». «Была», — отвечает Кэт, при этом не сводя взгляда с Джона. «Стояла». «Да он звездит, как Троцкий». «Уходи», — устало говорит Кэт. «Просто уйди отсюда, не могу тебя видеть». «Ты», — Джон сгребает в кулак, воротник моей рубашки, — «я тебя размажу». «Кэт, подержи камеру, прошу. Казенная вещь, жалко». «Джон, прекрати уже злиться, девушка. Я сказала тебе, уходи». Джон бьет первым, подло, снизу, левый в корпус. Меня скручивает от боли, нарванувшись, я разрываю дистанцию. Второй удар по колхозному размашистый проходит мимо. «Не смей!» — кричит Кэт, но ее никто не слушает. «Да что ж такое, прям дежавю, второй раз меня ревнивые кавалеры побить пытаются. Только бы Кэт между нами не лезла, хотя дела и так хреновые». От резкого рывка и удара ноги становятся ватными. Во рту появляется мерзкий металлический привкус. Ударив, он открывается, я пытаюсь пробить в голову, но от боли в боку меня скручивает почти пополам. Джон чует слабину и снова пробивает в корпус. Сука, он ведь так забить меня может. Откроется кровотечение и кранты, и возле пирса никого нет. Мелькал до этого вдалеке какой-то мужик в тельняшке, а сейчас скрылся. Только бы Кэт догадалась помощь позвать, а не металась бы. Бах! Что-то непонятное мелькает в поле зрения. А Джон резко теряет наступательный пыл. Бах! Ему по плечу пролетает веслом. Узкое и длинное, с поперечной рукояткой на конце. Видимо, оно лежало в одной из шлюпок, а сейчас находится в руках у Кэт. «Больно!» — орёт Джон. «Ты озверела?» «Иди нахер!» — отвечает та. «Иначе убью, честное слово, зашиву!» купальнике с веслом, она выглядит настоящей валькирией. А вот с кого надо ваять статуи в парках, думаю, а не с вульгарно упитанных особ, благодаря которым девушки с веслом прославились по всему Советскому Союзу. Девушка с веслом. Скульптор Ромуальд Иотко. «Кэт!» — пятится назад Джон. «Котенок! Это же я! Неужели ты меня из-за этого...» «Все, кончено!» — отрывисто говорит Кэт, скотина. «Умею я наживать друзей, нечего сказать. Вот еще один кровник появился». «Я тебя найду», — оправдывает полностью мои ожидания Джон. «Ты еще пожалеешь». Он разворачивается и скрывается за деревьями. «Стой», — говорю. «Вот так стой, где стоишь, и не двигайся». «Что?» — не понимает она. «Не двигайся». Я беру супругу в бок и шлюпки камеру и делаю снимок. «Теперь на песок его поставь, а сама вдаль посмотри, подбородок выше». «Псих», — поражается она. «Он же тебя чуть не избил сейчас. У тебя есть время о фотографии думать?» «О ней всегда есть время думать», — отвечаю. «Зато ты теперь настоящая. Не зажимаешься и не стесняешься. Спорим, ты себя на этих фотографиях не узнаешь?» «Спорим». Она кладет весло и протягивает мне узкую ладонь. «Я, честно говоря, не думала, что из этого что-то получится». «Из чего?» — уточняю. «Из фотосессии». Она садится на борт шлюпки, вытягивая ноги вперед и по-детски зарываясь в песок босыми пальцами. «Просто хотела Джона позлить». «У тебя получилось». Я сажусь рядом. «Прям по полной получилось. Ты молодец». «Извини», — говорит она без особой вины в голосе. «Не думала, что он так далеко зайдет. Вообще-то он трусоват». «Трусливые, — говорю, — самые опасные, потому что боятся, что их трусость будет заметна». «А у него... правда?» Она мнется. «Ну, что ты сказал про ключи?» «Правда», — киваю. «Твой Джон вместе с этой Ириной меня хотели отравить и ограбить. И, судя по всему, это дело у них организовано на потоке. Может, они и не любовники, но совершенно точно сообщники, подельники. Он преступник, Кэт», — говорю так нарочно. «Часто ревность притягивает друг к другу даже сильнее, чем любовь. Гораздо проще бросить мудака, чем уступить другой стерве разлучнице». «Почему не заявил тогда?» — спрашивает она. «Если б заявил, то точно у тебя свои кассеты не получил бы», — отшучиваюсь. «Мы с Джоном в одном классе учились», — глядя на реку, рассказывает Кэт. «За ним все девчонки бегали. Он на гитаре играл, курил в туалете. А он выбрал меня, тихоню отличницу». Чувствуется, что у нее уходит стресс, и ей сейчас просто необходимо выговориться. Поэтому молчу и не говорю ничего, просто слушаю. Хотя мне хорошо понятно, почему ее выбрали. Из-за родителей, конечно. Леди и бродяга, блин. «Я и форсовать стала из-за него, наверное», — продолжает она, — «чтобы деньги были. И чтобы он ни во что не вляпался. Совсем плохое». Сколько раз в жизни я слышал подобные истории и участвовал в подобных разговорах. Поначалу я давал советы, потом просто сочувствовал. Напоследок пытался даже спорить. Это все бесполезно. Люди живут своей жизнью и совершают свои ошибки. А в подобные минуты они просто ищут повод, чтобы обвинить другого в собственных поступках. Скажи я, что Джон плохой, и ему найдется десяток оправданий. Скажи, что хороший, окажусь виноват во всех бедах прошлых и будущих. Убери рукой волосы, говорю, поднимая камеру. Замри, готово. «Ты можешь думать о чем-то, кроме фотографий?» — сердится Кэт. «Зачем?» — пожимая плечами. «Я фотограф. Когда знаешь, кто ты, жить намного проще». «И как ты это узнал?» — спрашивает девушка. «Просто никем другим я быть не хочу». «А вот я не знаю, кто я», — вздыхает Кэт. «Ты же рисуешь», — удивляюсь я. «Я не знаю, хорошо я рисую или нет». «Как это? А что другие говорят?» «Говорят, что я гений». Она криво усмехается. «И что с такой наследственностью? Странно, если бы было по-другому. Я даже в школе на ИЗО рисунки приносила, а мне говорили: Катенька, тебе папа помогал, да?» «И кто у нас папа?» — интересуюсь. «Ты правда не знаешь?» — она распахивает глаза. «Забыла, как мы познакомились, говорю. Я когда твои кассеты от ментов по кустам ныкал, как раз интересовался. Кто же папа этой девушки, чью прекрасную попу я сейчас спасаю?» «Петр Грищук, мой папа», — говорит она. «Слышал про такого?» «Это который Бетлов слепил, поражаюсь. Да ладно». Битлами называют скульптуру в центре Белоколодецка, на которой угрюмые музыканты в шинелях с одинаковыми рубленными лицами дуют чугунные трубы, а один держит большой барабан. Чей-то зоркий глаз подметил в композиции сходство с обложкой альбома оркестр-клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера. Особенно, когда однажды под покровом ночи кто-то вывел на барабане крамольную надпись «The Beatles». Буквы моментально закрасили, но история пошла в народ, и скульптуру иначе не называли. Встретиться у Битлов было для Белоколодецка тем же, что в Москве возле Пушкина — культовое место. Грищук был мастером монументальной скульптуры, особо ценимой и уважаемой в советское время. Он ваял сталеваров и колхозников, стелы и барельефы, и без куска хлеба точно не сидел. Теперь понятно, откуда у Кэт такой стойкий комплекс неполноценности. Дочку самого Грищука с детских лет в попу целуют. Не зря Джон сказал, что с таким папой можно хоть домик с трубой и дымом нарисовать, и тебя выставят. Ну, насчет домика я, пожалуй, преувеличил, но бонус у Кэт изрядный. Мне бы с ее папой лично познакомиться. Ткнулся наугад, а вытащил почти джекпот. Он точно должен знать Орловича, а также всех его друзей и недругов. Весь круг общения. «Я могу сказать, есть у тебя талант или нет?» — говорю невозмутимо. «Ты в этом не разбираешься», — отмахивается она. «В картинах, да, не очень, признаюсь, а вот в фотографии разбираюсь. Хочешь попробовать?» Протягиваю ей камеру. Кэт берет ее в руки с аккуратным любопытством. «У меня не получится», — она прикусывает губу. «Тут все слишком сложное». «Ты художница», — говорил, — «значит, уже все знаешь. А про настройки я тебе сейчас объясню. Там ничего сложного. Что ты хочешь снять?» «Тебя?» — она поднимает камеру и наводит на мое лицо. «Меня рано», — говорю. «Я не могу учить и позировать одновременно». Кэт поворачивает камеру в разные стороны, рассматривая мир в объектив. В очередной раз удивляюсь, как девушкам идут фотоаппараты. Жаль, что я не могу заснять ее в этот момент. «Вот ту лодку», — решает Кэт, — «она такая печальная». На песке лежит вытащенная на берег, перевернутая кверху килем шлюпка, а на ней сидят две большие чайки. «Фото — главное освещение», — объясняю я. «Сначала измеряем его вот этой штукой. Я направляю экспонометр. Он дает нам экспо-пары, то есть выдержку и диафрагму, при которых освещение будет нормальным». «А зачем несколько?» Начав нехотя, Кэт все больше увлекается происходящим. «Почему не дать одну пару?» «Не зря, — говорят, — лучший способ сблизиться с девушкой — это научить ее чему-нибудь. Никакие рестораны или походы в кино не сравнятся с уроком вождения автомобиля или совместной практикой игры на бильярде. Правда, в 21 веке большинство девушек уже умеют водить машину, но ведь есть еще яхты и самолеты». Получив новую игрушку, Кэт забывает и про Джона, и про отца, и про собственные комплексы. «Выдержка — это время срабатывания затвора», — объясняю ей основы. «Если она будет слишком долгой, а наша натура станет двигаться, то фото будет смазанным. Поэтому в фотоателье говорят «замрите». «Так сделай короткую», — командует она. «Все не так просто. Вот смотри. Я выкручиваю диафрагму на минимальные показатели». Диафрагма — это дырка, через которую поступает свет. Чем больше дырка, тем меньше цифра. Вот сейчас объектив открыт полностью. Направляй его на свою лодку и подкручивай, чтобы навести на резкость. «Не могу», — сообщает Кэт. «Одну чайку поймала, вторая уже расплывается». «Это называется глубина резкости», — говорю. «Теперь ставь цифру побольше». «Вот, поймала», — радуется Кэт. «Фон весь расплывается, а лодка четкая». Прямо импрессионизм какой-то. «Выдержку ставь, которая в паре, и снимай», — говорю, — «а то улетит твоя натура». Так мы общими усилиями запечатлеваем старую сосну, несколько яхт и вышедшего из-за деревьев толстого полосатого кота. На того уходит добрая половина пленки. «Теперь ты вставай», — требует Кэт. «Я тебе позировала, теперь твоя очередь». «Ладно, встаю нехотя. Хотя я не люблю себя в кадре, но для тебя сделаю исключение». «Стой!» Девушка опускает камеру. «Это у тебя что?» Сбоку на рубашке проступает кровавое пятно. Расстегиваю пуговицы и вижу, что бинт пропитался насквозь. «Идем», — говорит Кэт, — «быстро». Возле крейсера дежурит несколько такси. Кэт кидается к первой стоящей машине и быстро договаривается с водителем. «Давай доедем до аптеки, — спорю с ней я, — просто бинты купим. Там ничего страшного». «Это все из-за меня, — повторяет Кэт, — все из-за меня. Какая я дура!» Такси останавливается у поликлиники. Мы проходим внутреннюю регистратуру. На мои вялые попытки сопротивления Кэт не реагирует. Она тащит меня через толпу пенсионерок, мамаш со справками в пионерлагеря и работяг с листами профосмотра, как ледокол боржу среди айсбергов. У клиента с надписью «М.Д. Силантьева, замгл врача» она коротко стучит в дверь и тут же заходит внутрь. «Катя?» — темноволосая женщина с тонкими чертами лица отрывается от стопки медицинских карт. «Что случилось? Я вообще-то занята». «Вот», — Кэт подталкивает меня вперед. Женщина хмурится и недовольно откладывает бумаги. «Что у вас там?» Вместо ответа молча расстегиваю рубашку. М.Д. Силантьева подходит ко входной двери и защелкивает ее на ключ. «Раздевайтесь. Совсем до пояса». Она срезает ножницами бинты, и я стискиваю зубы, когда подсохшая кровь отрывается от кожи. Шов выглядит неважно, распух и сочится сукровицей. «Какой коновал ваш штопал, молодой человек?» — спрашивает врач. «Не могу сказать», — отвечаю. «Был в этот момент без сознания, так что лично не знаком». «Ждите здесь», — сообщает она, выходя за дверь и повторяя операцию с ключом, только на этот раз уже с другой стороны. «Ты куда меня привела?» — спрашиваю у Кэт. «Находиться в запертом кабинете неуютно. Такое чувство, что М.Д. Силантьева лишила меня возможности сбежать и теперь вернется с милицией». «Успокойся», — говорит Кэт, — «это моя мама». «Уважаемые опытные фотографы, прошу простить меня за этот небольшой ликбез. Я выяснил, что многие слушатели не сталкивались даже с основами и надеюсь, что теперь для них постижение фотоискусства станет понятнее и интереснее».